Еще одна грань подстройки. Не, ну это же важно. Еще одна грань подстройки – это использование образов и речевых оборотов клиента. Образы и речевые обороты. Послание транслирует то же самое. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы говорим одинаково и думаем одинаково. Это тоже очень старый прием, очень известный, который широко используется. Его используют пародисты. У всех есть любимые словечки и обороты. Однозначно. Вся страна знает, о ком идет речь. Одно слово. Это прием, который используют студенты. У всех преподавателей есть свой пунктик. Или свой конек. Да. Есть излюбленные теории, есть любимые термины. Конечно, это нужно использовать при ответе, да, на экзамене. Абсолютно безразлично, как говорить. Бессознательно или подсознательно. Все равно. Я привык говорить бессознательно. Если студент будет отвечать на экзамене, будет говорить подсознание, подсознание, подсознание. Ну это правильно, но неприятно. Это каждый раз как ножом по стеклу. Царапает что-то. Раздражает. Да, раздражает. Может получить на балл ниже. Потому что испортил настроение преподавателя. А если он будет говорить бессознательно, бессознательно, умница какая, все правильно понимает. Даже если что-то недопонял, мы сейчас вместе разберемся, это ничего. Он понимает главное. Недавно по телевизору показывали старый фильм «Челентано. Укрощение строптива». Там я обратил внимание на эпизод, как я его раньше не выделял. Потрясающий эпизод, изумительная подстройка вот, использования именно этого приема. Использование речевых оборотов клиента. Он с этой своей девушкой в ресторане. И официант говорит, я вам рекомендую вино урожая 1982 года. Он говорит, нет. Почему? В 1982 году была засуха, весь виноград погиб на корню. Мы будем пить вино урожая 1984 года с левого берега. В таком случае я вам рекомендую вино урожая 84 года с левого берега. Почему? Потому что в 82 году была засуха. Это самое и есть. Это бред. Использование образов клиента. Человек всегда говорит образами. Всегда. Проблему свою описывает образами. Достаточно просто внимательно слушать. Голова болит так, как будто зажали в тиски. Голова гудит, как колокол. Голову разрывает изнутри. Голова болит так, как будто по ней кувалду бьют. Голова болит так, как будто обручем сжимает. Слушаешь? И потом используешь. Это значит, что мы в трансе будем разжимать тиски. Какие-нибудь. Какой-нибудь сердце там разжимать, какие-нибудь тиски. Да. Или какой-нибудь обруч там, откуда-то падает. Да. Или кувалду убираем, или будем эту кувалду трансформировать. В общем, используем образ. Значит, что такое использование образов и речевых оборотов клиента? Слушаешь его. Для себя мысленно делаешь эти засечки. Запоминаешь. Какие-то характерные слова, речевые обороты, образы. И потом возвращаешь ему. Что значит возвращаешь? Просто используешь свою речь. Не подчеркивая, не акцентируя. Да, просто здесь тоже важно не пересолить. так же, как с позой. Да, на этом тоже не должны ловить. Хорошо. Просто естественно, где-то. Сейчас я попробую слово вспомнить. Клиент. Сейчас я попробую само слово вспомнить. Не помню конкретно, что я там все время говорил. А, непосредственно. У человека есть слово «паразит». Непосредственно. И он все время непосредственно. И я где-то вот в разговоре с ним употребил. Ну, вот там непосредственно. Реакция была потом потрясающая. Он говорит, ну вот что, там такое, ну, непосредственно, как вы говорите. За собой же не замечаешь это. Это тоже создает ощущение на уровне сознания. Человек на это не обращает внимания. Но все это вместе в комплексе создает ощущение понятости, разделенности, общности. Если человек говорит, что он ставит цветы в горшок, хотя лично я их ставлю в вазу обычно, в разговоре с ним мы будем ставить цветы в горшок. Просто в горшок. Это его термин. Да. А можно в форме вазы? А может быть, вас в форме горшка. Трудно сказать. Ну, вот такая маленькая история. Там есть несколько еще важных моментов. Привели мальчика, молодого человека. Да. Привели, мама привела за ручку. Лет 18. У мальчика приступы, мальчика надо лечить. И мальчик сам, милый парень, очаровательный. Тонкий. Деликатный. Гетеросексуал. Ну, чтобы успокоить. И он тоже говорит, да, у меня приступы, мне надо лечить. В чем заключаются приступы? Папы нет, он живет с мамой и бабушкой, он на них орет. Это приступ. Я говорю, часто у тебя приступы? Нет, не часто. Ну сколько, пару раз в неделю? Немножко чаще. 3. Чуть-чуть почаще. 4. Ну, чаще все-таки. 7. 7 раз в неделю он на них отрывается. Учится какой-то технический вуз, второй курс, хорошо, ладно. Я ему говорю, ты на преподавателя в институте орешь? Что, как можно? А на друзей, на ребят по группе? А зачем? А на прохожих на улице? Да нет, конечно. А на продавцов в магазине? Нет. Только дома, только на маму с бабушкой. Приступ. В психологии есть несколько вещей, которые я очень люблю, потому что они позволяют сориентироваться. Я люблю такие руководящие вещи, основные. В частности, я очень люблю возрастную периодизацию Эрика Эриксона. Не путать с Милтоном Эриксоном. Это однофамильцы. Она мне нравится тем, что там для каждого возраста указаны психологические задачи возраста. Это очень удобно. Потому что человек всегда имеет какой-то возраст. Когда ты знаешь задачи возраста, ты знаешь, что если то, что ты делаешь, идет в направлении возрастных задач, что бы ты ни делал, все хорошо. Если это идет поперек или, не дай бог, против, тогда это нехорошо, это делать не надо. Значит, смотрим. Младший юношеский возраст. Задачи возраста. Отделение от родительской семьи. Профессиональное самоопределение. Обретение друзей. Обретение интимного партнера противоположного пола. Смотрим. Профессиональное самоопределение. Учится в вузе. Нравится. Все хорошо. Друзья есть. Все хорошо. Отделение от родительской семьи. Нехорошо. Он у мамы и бабушки на положении маленького ребенка. Ситуация такая интересная. Они его обожают настолько, что купили ему отдельно однокомнатную квартиру в этом же доме, который он почему-то не переезжает. Минус. Девушки нет, никогда не было, он не знает, с какого бока к этому существу подходить. Минус. Из 4 основных возрастных задач 2 не реализуются. И он чувствует себя дискомфортно. Возрастная когорта идет вперед, он чувствует, что он застрял, и отрывается на маме с бабушкой. Я его спрашиваю, у тебя же своя квартира есть, ты почему не приезжаешь? Ну там компьютера нет, компьютер нужен для работы. Компьютер поставлю, перееду. Я говорю, а когда ты компьютер поставишь? Ну это ж надо еще деньги заработать. А тут где-то в туман не дали. И я свою задачу вижу очень просто. Начать его отрывать от родительской семьи. И для начала сделать так, чтобы он переехал. И начал хоть какое-то подобие самостоятельной жизни. Вот. Ну и я его спрашиваю, это первая встреча, я спрашиваю, опиши мне свои приступы. Ну как-то оно так вот, как-то оно внутри все вот так вот. Написал. Где это в теле? Здесь. На что это похоже? Ну оно вот как-то так все. Ну все-таки на что это похоже? Ну, знаете, говорит, иногда перед грозой бывает, вот облако собирается. Образ, да. Я поставил тучи на облако. Хорошо. Я говорю, а потом ты порал, тебе стало легче. Да. Хорошо. Первый сеанс, обычно это всегда сопровождение. Сопровождение приятных воспоминаний. Он рассказал, что он любит гулять там на даче, в лесочке, вот он гуляет. Образ дали, надо использовать. У меня в детстве была книжка «Эммануил Ласкер. Учебник шахматной игры». Я ее читал, в шахматы играть толком так и не научился. Но там было одно выражение, которое я запомнил почему-то. Не знаю почему, как выяснилось, не зря. Оно пригодилось, оно полезное. Если у тебя есть преимущество, его нужно реализовать под угрозой утраты этого преимущества. Да. Далее надо использовать. Вот и он там гуляет, я ему даю мимоходом заметить, что собралось облако, как бывает перед грозой, но тут налетел ветер и развеял это облако. Ну так, ни на что особо не надеясь просто. По странной случайности, когда он приходит через неделю, за эту неделю не было ни одного приступа. Совпало. Ну хорошо, а что еще там интересное? Мы работаем, привела мама, платит мама, контролирует мама. Звонок. Мама. Я спрашиваю, ну как дела? Есть изменения? Она отвечает сквозь зубы. Есть. Но очень неоднозначные. Неоднозначные. Он перестал орать, и это хорошо. Но он начинает отрываться. И это плохо. Они-то чего хотели? Что он перестал орать и оставался милым маленьким мальчиком, каким был всегда. А решение заключается в том, что он повзрослеет и уйдет. А они отпускать не хотят. Еще пара встреч, звонит мама. Михаил Романович, вы помните, что вы говорили, что в ваших занятиях могут быть перерывы? Я говорю, помню. Пусть этот перерыв будет сейчас. Все больше я не люблю никогда. В конце концов, он повзрослеет и уйдет, это понятно, да? Но это родители, которые обеспечивают своему ребенку так называемое трудное взросление. Трудное, с препятствиями. Вот. И это все к чему я вам рассказываю? К тому, что мы работаем с человеком, но он не в безвоздушном пространстве существует, он существует в системе социальной. Самая ближайшая система – это семья. И мы помогаем ему осуществить изменения. И вовсе не факт, что этой системе это изменение понравится. Вовсе не факт. Оно может пойти против чьих-то интересов, или ущемить чьи-то интересы, или кто-то перестанет получать то, что привык получать, и система может попытаться загнать обратно. Обратно в проблему, обратно в болезнь. С алкоголиком так бывает, кстати говоря. За 20 лет все колесики притерлись, и все знают, в какую сторону и с какой скоростью вертеться. И вдруг он там либо закодировался, либо в анонимные пошел, перестал пить. Это новая ситуация с новым человеком, и никто не знает, что делать. И иногда обратно загоняет. Мы будем объединять немножко ради экономии времени. Образы и речевые обороты. Немножко, много, немножко, два, три.